Глава 15. Критиков, хором устремившихся на злосчастное фирсовское рукоделие, больше всего раздражали недосадные оплошности стиля или неряшливые, местами бытовые неточности в обрисовке среды, невопиющая низменность привлеченного материала или нехватка оптимизма в общем колорите уголовного мира. Хотя, по общему признанию, в указанном сочинении наряду с темными пятнами попадались и заведомо светлые лучи. Их раздражала сумбурность сочинительского замысла. Лишь виднейший критик эпохи, да и то мимоходом, объяснил, каким ветром занесло автора повести на Благушу, когда по соседству имелись не только безопасные, но и поощряемые для литераторских прогулок места, посещение которых сулило существенное улучшение тогдашнего фирсовского достатка. Из разгневанных фирсовских ругателей только один похвалил его, да и то иронически, за ценную попытку развенчать современных деятелей разбоя, овеянных вредной романтической дымкой в русских песнях, былинах и церковных преданиях. В особенности ядовито превознес он мастерство автора, с каким тот уже в начальной главе сумел внушить отвращение к своим героям. Сам выходец с захудалой московской окраины, Фирсов отлично сознавал пробелы своего эстетического воспитания, то есть вкуса, который именовал жироскопическим компасом всякого дарования. Тем же недостатком на первых порах грешила и остальная советская литература, призванная прямо из огня гражданской войны осмысливать величайшие события века. Больше всего критических прижиганий претерпел Фирсов за Митьку, в фигуре которого была усмотрена злостная символика. Но в раздумьях наедине сам себя корил он лишь за Агейку и ему подобных, гадко заследивших все его произведение. Таким образом, Фирсов источник своих бедствий видел в том, что именно Агей, а не кто иной, вышел в ту памятную весну к Маше на Кудеме, хотя в противном случае фирсовская повесть просто не могла бы состояться. Агея автор не мог миновать, как живую улику корысти и неустройства старого мира, потрясших его в недавнюю войну. Фирсову казалось даже, что грешно обходить стороной груды живой и битой человечины, завалившей столбовые дороги людского прогресса, а заодно и выход для Маши Доломановой из ее тупичка. В потребности любой ценой свергнуть деспотизм отца и заодно роговский уклад жизни Маша ступила на скользкий и сомнительный, в отличие от многих ее современниц, путь. Тот же зимний вихрь, что понес над Роговым пепелок до Ломановской баньки, развеял и сладкий угар Машиной мести. Остался лишь болезненный вывих, как в плече от несытного удара, да скверное на озноб похожее похмелье. Здесь надо оговориться. Если Фирсову зачастую и недоставало умственной проницательности, сердечной тонкости и порой даже политического чутья, никто не отказал бы ему в знании глубин блатного ремесла и фактов, имевших место в действительности, словом, в таинственной осведомленности, даже способной пробудить любознательность разыскных органов. Весьма подозрительно также выглядело усердие автора, с каким он старался не подпустить читателя к рассмотрению кое-каких щекотливых обстоятельств в интимной жизни главной своей героини. Хотя, вполне возможно, он их и сам не знал. «Все надеялась Маша», — вдохновенно подбирал Фирсов, «все надеялась пламенем злой безрассудной страсти обратить Агея, эту человеческую гнилушку, в чистейшую золу, годную к какому-то дальнейшему кругообороту в природе. Душа ее разверзалась, подобно горе, извергающей целительный источник. В него погружал Агей свои вечно зудевшие неомываемые руки. В нем напрасно силился он остудить наполовину обугленное сердце. Таким непроглядным, а в торопях и двусмысленным поэтическим туманцем были, как чернилами залиты, именно те странички Машиной биографии, где автору приходилось объяснять, почему в свое время Маша сама, скажем, самовольной пулею не прервала этот «адаский», так буквально говорилось в повести, «адский грех» Агеевой близости. В ту пору Машин супруг представлял собой в высшей степени гадкое зрелище нравственного распада, вряд ли поправимого даже таким несовместимым применением огня и воды. Среди многих, неоцененных критикой авторских намерений, Фирсов задался целью показать на Агеевом примере, до какой границы падения может докатиться удачливый, ненаказуемый преступник. Клиническую картину Агеева разрушения автор заканчивал знаменательными словами. Сутулясь от возраставшего груза совести и рук, он уползал во мглу звериного одиночества и отвратительных видений, где ему предстояло подыхать, и куда уж не достигали его ни людские слова, ни облегчительные воспоминания. Иной раз Маше вовсе не удавалось докричаться или физически достучаться сквозь каменное, все чаще обступавшее его молчание. Разложение шло поразительно быстро. Как и всякую падаль, природа торопилась стереть Агея из поля зрения. Кстати, по Фирсову, Маша по врожденной чистоплотности еще раньше оттолкнула Агея, тотчас после переезда в столицу, и якобы только из опасения ножовой расправы она продолжала оставаться с ним под общей кровлей. Из тех же загадочных побуждений, что и выше, Фирсов врал и здесь, потому что не в характере Маши Доломановой было склоняться перед самой, что ни есть, смертной угрозой. Следует допустить, что этими наивными приемами, противореча себе в каждой очередной строке, бедный автор из всех сил старался обелить свою сомнительную героиню, навести трагический грим на ее бледное, всегда как бы в грозовом освещении предстающее лицо. Для фирсовских читателей осталось сокрытым, не была ли это рыцарская защита блатной дамы следствием нечаянно вспыхнувшего, скажем условно, влечения, своевременно притоптанного и по всем признакам не завершившегося ничем. Иначе незачем было Фирсову пускаться в такие запальчивые и наивные утверждения, будто, несмотря на, пусть даже самое краткое, Агеева супружество, Маше Доломановой удалось сохранить в неприкосновенности не только свежесть тела или ясность ума, но и гордое человеческое достоинство и всякие там душевные качества, которые будто по незнакомству с высшими ценностями не успел жадными руками захватать Агей. Между прочим, в целях ограждения себя как от критических наскоков, так и от служебной любознательности надзирающих лиц, Фирсов прибегал к постоянному взмучиванию сюжета, отчего при чтении повествование как бы двоилось и происходила некая рябь в глазах. Прием этот состоял в том, что одновременно с фирсовским вторжением на дно столичной жизни в повести у него на Благушу приходил другой такой же сочинитель под его же фамилией и с той же самой целью написать повесть из уголовной жизни. Но что в особенности возмущало вышеупомянутых служебных лиц, в повести о вымышленного фирсовского двойника, в свою очередь, действовал точно такой же сочинитель, и так далее, причем все они, сколько их там поместилось, являлись однофамильцами и носили одинаковые по рисунку и покрою демисезон. Разумеется, это бесконечно усложняло изобразительной задачи начального Фирсова, зато позволяла зеркальной точностью воспроизводить сложнейшие и запретнейшие обстоятельства, сваливая как ответственность за опасную тему, так и свою собственную литераторскую неумелость на эту зыбкую банду возглавленных им сообщников. Так что если бы на основании какой-либо чрезмерно достоверной подробности ретивый разыскной следователь вздумал бы добраться до первоисточника, чтобы привлечь Фирсова не только в качестве свидетеля, но и как Агеева-собутыльника, ему пришлось бы без отдышки гнаться вдоль зеркального лабиринта за ускользающим призраком. Другим примером такого маскировочного приема может служить одна, довольно низменная по своему психологическому колориту, сценка, сочинять которую не было Фирсову никакого резона, хотя бы потому, что сам он представал там в неприглядной роли напуганного молчальника. Наблюдать эту характерную семейную вспышку сочинитель мог лишь летом у Агея на дому, тогда как известно в точности, что знакомство последнего с Фирсовым состоялось значительно позже, зимою, и у Пчхова. Агей укрывался тогда в надежной щели под ложным именем, охранявшим его от приблизившегося вплотную возмездия. Словом, теперь-то уж несомненно, что в описываемый вечер автор повести находился у Агеева за столом, и, видимо, хозяин резал хлеб к предстоящей выпивке, по обязанности занимая разговором сидевшего как на иголках гостя, а заодно и Машу, которая молчала рядом, расставя пальцы с розовым, еще не обсохшим лаком на ногтях. Содержание этой откровеннейшей беседы лучше всего рисует всю обстановку, в которой происходило возревание Маньки Вьюги из прежней Маши Доломановой. «Косточки нет во мне, чтобы не была проклята навечно!» Как бы в припадке прозрения раскрывался Агей. И Фирсов с незначащим видом помечал что-то в своем блокнотике. А Маша, скосив глаза, не мигая, глядела на оплывавший в граненом стакане свечной агарок. «Ай, боитесь оба смотреть на меня? Весь насквозь черный я стал, запеклось во мне. Воду пью, она полыхает внутри ровно керосин. Кричал бы, да тоска за глотку держит. Хочу, чтоб везде темно стало, как во мне». И вдруг попытался спрятать голову на коленях у Маши, столь отпрянувшей, что почти слилась со своей тенью на стене. «Перестань, Агей!» — вздрогнув на прерванные мысли, сказала та. «Постеснялся бы чужого человека. Опишет он тебя, и все скажут, что ты еще до смерти помер». На всякий случай Фирсов спрятал блокнот в карман, но ожидаемый взрыв не состоялся. «Вот ты шибко умный! Говорят, книжки сочиняешь!» Насмешливо, как ни в чем не бывало, заговорил Агей. «А скажи, Фирсов, верно ли, будто кто много других затемнял, тот сам жальче собаки помирает?» Неизвестно как вывернулся бы Фирсов, если бы Маша не пришла ему на выручку. «Не трусь, Агей! Ты хорошо, смело помрешь, как придет твой час!» Как-то протяжно и леносно отвечала она, привыкнув к Агеевым метаньям. «А скоро ли он придет?» «По-твоему, Машенька, часто мой?» С лаской острей ножа допытывался Агей, бесчувственным пальцем поигрывая с пламенем свечи. «Потерпи. Я так думаю, совсем уж скоро теперь», — со спокойствием скованной бури сказала Маша. И Фирсов в соответственной главе с похвалою отмечал вызывающее бесстрашие ее ответа. Небось, как светлого праздничка ждешь, бедная ты моя вдовушка! — кротко посмеялся Агей. — Ишь, коготки начистила. Дружка щекотать уж подождала бы. Погоди, проведаю для кого. Будет ему крупный от меня щекотка. И вдруг ударил рукоятью ножа по ненавистным розовым ногтям, так что Маша вскрикнула сквозь стиснутые зубы. Правда, в следующее мгновение он искательно тянулся к отдернутой Машиной руке, то ли убедиться в несерьезности повреждения, то ли губами просить прощения. Кстати, как главный Фирсов, так и все остальные его зеркальные подобия испытали на этой странице одинаковый ледяной холодок под лопатками и якобы из боязни оставить повесть недописанной, остереглись от вмешательства в расправу над женщиной. Фирсов правильно разгадал Агеев выпад, как крик из обступавшей его пустоты, и не менее точно описал тогдашнее душевное состояние своей героини. Двойственные чувства переполняло в те сроки Машу. И свободы хотелось, и страшило мрачное звание Агеевой вдовы, в каком ей вскоре предстояло вернуться в покинутый ею мир. Вроде и не растрачивала зря своей душевной силы, но все чаще наблюдала, оставаясь с зеркалом наедине, как отвердевают складки в круг рта, и в маску мертвенного спокойствия складывается ее темная властная краса. Как бы беспрестанная снежная поземка выравнивала сугробистую даль в Машином сердце, новые гребни наметая взамен. Писал Фирсов, привлеченный вначале всего только жалостью к ее вечному непокою. А московская плутня, подбирая кличку Маньке Доломановой, тоже сумела подметить ее взвихренное состояние. По-видимому, у Фирсова были основания утверждать, что при ее появлении в людных местах воры немедля прекращали любую деятельность, парализованные скрытным и молчаливым восхищением. Никто не посмел бы даже шепотом выразить ей свои чувства. Лишь курчавый Донька вслух во всю силу своей тайной страсти назвал ее «вьюгою» в знаменитом стишке, сложенном на нарах Ермаковского ночлежного дома. Нельзя более медлить с окончательным рассмотрением фирсовского отношения к Агею. Хотя эта человеческая падаль являлась для писателя всего лишь смердящей социальной уликой на судейском столе потомков. В повести сверх того любое авторское суждение об Агее было окрашено явственной личной неприязнью, вопреки тезису самого Фирсова, что бесстрастие — единственный способ для судьи не замараться о преступлении. Некоторые фирсовские интонации звучали как тоскливая ярость за прежнюю изгаженную Машу, а кое-что выглядело даже посмертной расправой с соперником. Таким образом, сюжет захлестывал Фирсова, и под конец он сам становился своим собственным персонажем. Одновременно стиль повести приобретал неприятную сбивчивость, а воздух в ней как-то вьюжисто мутнел, потому что ясность произведения прежде всего зависит от того, насколько автор поднялся выше своих героев. Верно только, что падение Агея в пору фирсовской встречи с ним развивалось почти стремительно. Начальная, обманувшая Машу песенность грозной народной молвы об Агее-мстителе начисто улетучилась после отъезда из Рогова, а в канун заключительной катастрофы Агей почти не показывался на людях. Черное облако отверженности и грешности с такой густотой одевало его, что дети разбегались при виде его, прохожие торопились уступить дорогу, хотя Агей всегда шел по улице, скрывая руки и с косою улыбкой, спрятанной за поднятым воротником пальто, не поднимая глаз. Так вот, во избежание нежелательного впечатления, будто сводит счеты. Фирсову никак не следовало переносить эту позднейшую характеристику на сравнительно раннего Агея, когда, по отзыву того же Фирсова, он был еще опрятен и ел самостоятельно.